Глава 22. Тайны. Время пролетело быстро. Вроде бы только что залез в системное меню, а уже практически 8 часов прошло. Да как так-то? 9,5% от всего объема информации первого уровня освоить не успел. Можно сказать, только по верхам пробежался и со списком тем ознакомился, как уже пора выдвигаться в путь. Наскоро перекусив, мы с Тильдой вернулись на тракт и неспешно поехали вперед. И я начал структурировать у себя в голове полученную информацию. Начнем с главного. Ушедшие были прародителями всех рас, которые ныне живут не только в колыбели миров, но и во всей Вселенной. По крайней мере, в данном конкретном ее сегменте. Воспользовавшись своими достижениями в магическом искусстве, ушедшие пожертвовали личным бессмертием и создали великого наблюдателя, в которого каждый ушедший вложил частичку своей жизненной искры. Так в колыбели миров появилась беспристрастная система, которая на протяжении вот уже сотен тысяч лет помогает появиться на свет разумной жизни. А потом, когда эта самая жизнь окрепнет и наберется опыта, отправляет ее в свободное плавание. То есть переселяет на отдельную планету, которая по своим климатическим условиям наиболее пригодна для жизни конкретного вида разумных и где не будет такой жесткой конкуренции. Вот так, походя, я разгадал одну из самых больших земных тайн, о которой спорят в научных кругах и по сей день. Люди появились на Земле из порталов ушедших. Никогда не был приверженцем теории Дарвина. Обезьяны хоть и весьма умные, но все же животные. Еще я выяснил, что пройти через портал ушедших в конкретный мир может лишь представитель проживающей там расы. То есть взять с собой на Землю гнома, эльфа или орка не получится. Также вскрылся тот факт, что колыбель миров уникальна. Другого такого мира не существует. Ушедшие сделали его многослойным, ну или многомерным. Короче, смысл в том, что существуют тысячи вариантов одной и той же планеты, и на каждом слое система генерирует определенные условия, которые могут привести к зарождению разумной жизни. Вот почему ушедшие назвали свое творение «колыбель миров». Когда конкретный вид достигает определенной степени зрелости, система оповещает об этом достижении всех его представителей и ставит перед выбором. Отправиться во внешний пояс миров и начать жизнь с чистого листа на молодой планете, где уже нет такого удобного системного интерфейса, или переселиться на отдельный слой колыбели миров, где схожие по условиям жизни расы могут сосуществовать вместе, но при этом потерять память. Тот еще выбор, надо признаться. Живешь так живешь, а тебе раз, да и пролетает дилемма. И ведь отказаться невозможно. В противном случае система сделает выбор сама. Именно на таком слое я и оказался. Зачем ушедшим вообще понадобилось организовывать подобные слои, я не знаю. Но, скорее всего, какой-то смысл в этом точно есть. Суть в другом. При определенных обстоятельствах разумные могут отыскать портал в тот мир, куда ранее переселилась основная масса соплеменников, и совершить переход уже осознанно. Причем в качестве бонуса система оставит такому разумному интерфейс и кое-какими способностями наделит, что позволит хорошо устроиться на новом месте и не знать ни в чем нужды. Естественно, речь идет о магии, которой лишены жители внешнего пояса миров. Нет, де юре магии есть, но де-факто без интерфейса взаимодействовать с ней мало кто способен. По крайней мере, до определенного момента эволюционной зрелости. А вот попасть из внешнего пояса миров в колыбель, как оказалось, практически невозможно. Мне дико не повезло оказаться в усыпальнице ушедших в определенное время, когда артефакт проходил плановую проверку связи с сопредельным миром, что случается крайне редко. Ну или повезло мне. Тут смотря с какой стороны посмотреть. Потому как, если мне суждено вернуться домой, моя жизнь изменится кардинальным образом. С этим моментом, правда, есть определенные сложности. Если для перехода в колыбель миров было достаточно всего лишь прикоснуться к порталу ушедших, то для его активации с этой стороны нужно прежде стать обладателем их наследия. Когда я узнал об этом, то тело невольно прошиб озноб. Подсознательно я понимал, что вся эта замутка с дарами ушедших и наследием возникла на горизонте не просто так, но одно дело предполагать и совсем другое — знать наверняка. Теперь мне в любом случае придется участвовать в этом соревновании, но, как это часто бывает, есть нюанс. Система умолчала об одной детали. Есть вариант, при котором обладателям даров не обязательно убивать друг друга. Представители одной расы могут заключить соглашение и работать в тандеме. Но итогом такой работы должна стать активация портала ушедших и покидание колыбели миров. Наследие ушедших можно использовать по-разному, но коллективное обладание дозволяется лишь в том случае, если у обладателя даров имеется общая цель — перенос во внешний пояс миров. Понимаю, что вероятность этого немногим отличается от нуля, но все же хоть какой-то шанс договориться с конкурентами все равно будет, пусть и ничтожный. Помимо исторической справки, кристалл ушедших содержал в себе огромный пласт другой, не менее интересной информации, а также один инструмент, который может изменить очень многое. Я говорю о рунном мастерстве ушедших. Вот ради чего затевалась эта канитель с кристаллом. Король Астарта хотел стать рунным мастером. Уж не знаю, как Астерис узнал, что кристалл содержит в себе это знание, но желание обладать таким сокровищем вполне понятно. Стоило мне изучить информацию о рунном мастерстве, как глаза из орбит чуть не вылезли. Начну с того, что рунное мастерство — это не навык или магическая ветвь, а отдельная цифровая панель с кучей своих навыков и умений, которую придется развивать параллельно с другими. На данный момент в Колыбели миров нет рунного мастера, по крайней мере на этом слое бытия, поэтому и специфических монстров, из которых будут падать фракционы мастерства, нет. Системе просто незачем тратить свои ресурсы на их генерацию. Но как только я активирую панель рунного мастера, такие монстры начнут появляться, и знающие люди поймут причину этого явления. Как бы смешно это ни звучало, но меня будут искать. Рунный мастер может очень многое. Да одно только умение преобразовывать фракционы в нужный тип чего стоит. Раз, и достаточно часто выпадающие стихийные фракционы превращаются в фракционы пространства. Даже монстров специфических искать не придется. Причем рунный мастер может работать не только со своими фракционами, но и чужие по запросу преобразовывать. Но это лишь вершина айсберга. Еще есть рунная защита, рунное оружие, рунное усиление предметов, навыков или заклинаний и многое другое. Еще один очень важный момент. Пока панель не активирована, ее можно передать другому. Наверняка по этому поводу в Астарте существует отдельное распоряжение короля, и тот, кто принесет ему такой царский подарок, озолотится и не будет ни в чем знать нужды. Ну а тому, кто пойдет против воли монарха, скорее всего, ничего хорошего не светит. Дело тут в том, что рунный мастер может взять себе ученика и открыть тому доступ к ограниченной версии цифровой панели, чтобы ученик помогал мастеру в работе, совершал простейшие манипуляции и набирался опыта, чтобы однажды тоже стать рунным мастером. Для этого надо достичь определенного уровня развития панели. Но сам факт такой возможности как обнадеживает, так и немного пугает. Если меня поймают, то запрут в каком-нибудь подвале и заставят качать мастерство, чтобы я потом принял ученики, кого скажут. Нет, трудности меня не пугают. От таких подарков мироздания не отказываются. Поэтому я твердо решил, что начну путь рунного мастера. Вот только не в дороге же мне активировать новую цифровую панель. Вот доберусь до Гвинса, осмотрюсь, организую отделение гильдии, обзаведусь домом, и тогда уже займусь рунным мастерством. Надо постараться запутать следы. Ищейки короля наверняка вытрясут из баронессы де Амус все, что только возможно. И мое имя обязательно всплывет, так что надо быть готовым к разговору с королевскими дознавателями. По-хорошему, желательно бы уровень ментальной устойчивости повысить. Наверняка ведь полномочий у таких элитных госслужащих предостаточно, и меня будут пытаться расколоть всеми доступными способами. Ну, а я что? Кристалл я не брал, это все Дракс. Я мышонку даже приказа такого не отдавал. Так что можно честно отвечать на вопросы, тут ко мне не подкопаешься. Ну, почти. Ладно, отверчусь как-нибудь. Инструментов, подходящих для такой задачи, у меня предостаточно. Вон и хронопоток теперь есть. Да и время назад всегда немного отмотать можно. В общем, практически весь день пути я потратил на изучение новой информации. Лишь во время дневного привала уже по традиции посвятил час упражнениям с мечом. Получается у меня откровенно паршиво. Надо бы несколько уроков у опытного фехтовальщика взять. Наверняка ведь в Гвинсе есть школа боевых искусств. Одно дело самому мыкаться и повторять движения системных фантомов, и совсем другое, когда технику ставит опытный наставник. Уверен, что под когнитивным штормом запоминать связки приемов я смогу довольно быстро. А моторные навыки тела наработаю уже сам. Проблем в пути не возникло. Периодически на тракте мы встречали других путников и целые караваны, как в попутном, так и во встречном направлениях. Благодаря магии мы могли двигаться быстро, так что, как я и рассчитывал, к вечеру на горизонте уже показался город. «Чтобы исполнить клятву, я должен передать тебя родственникам», обратившись к, на удивление, тихой в последнее время Тильде, проговорил я. «Но мы можем поступить иначе. Мне действительно нужен дом в Гвинсе, а также надежный человек, который будет за ним присматривать. Я могу дать тебе защиту, но взамен потребую полную лояльность во время твоей службы. Оформлено все будет официально, с привлечением божественного наблюдателя. Минимальный срок службы — 5 лет, а дальше решай сама. У тебя есть время подумать, пока мы не достигли ворот города. Хочу лишь добавить, что не потребую от тебя ничего непристойного. Скорее всего, мы будем видеться очень редко, но в случае предательства меня или моих интересов последует жесткое возмездие. Тут ты должна понимать, что либо вписываешься во все осознанно и честно выполняешь взятые на себя обязательства, либо мы сегодня вечером прощаемся. Я готова принести клятву верности и стать вашим слугой. Спустя пару минут пискнула Тильда. Мне достаточно договора найма на работу, где будут прописаны права и обязанности двух сторон, который скрепит божественный наблюдатель, ответил я. Мне не нужны слуги, мне нужны верные люди, которые честно и по собственному желанию выполняют свою работу, за что получают хорошую оплату и другие бонусы. «Я согласна, мессир», — уже с улыбкой на губах ответила девчонка. «Вот и отлично», — ответил ей тем же я. «Тогда сейчас двигаемся в хорошую гостиницу, а с утра начинаем заниматься делами. Ты случаем не знаешь, где в Гвинсе можно остановиться?» «Знаю, мессир. Караванщики болтливы, а я умею слушать», — хихикнула Тильда. «Недалеко от центра есть приличный доходный дом, где и аристократу не зазорно остановиться. Управляет им мадам Гвинделея. Караванщики болтали, что она когда-то была любовницей барона де Силя, и он поставил ее на эту должность в качестве награды. Я понятия не имею, кто такой барон де Силь, просто передаю, что слышала». «Вот и отлично. Ориентир у нас есть, а там разберемся», — подытожил я. «На людях особо не болтай и веди себя как моя служанка». На въезде в город образовалась весьма приличная пробка из телег. Обозники стремились пройти досмотр и попасть в город до того, как страж закроет ворота на ночь. Ну а тем, кто не успеет, придется немного раскошелиться и оплатить стоянку у одного из многочисленных постоялых дворов, что как грибы после дождя выросли в ближайшей округе. Для тех, кто путешествует налегке, есть отдельная очередь. Двигается она гораздо быстрее, так что должны успеть. Пристроившись в хвост колонны пеших и конных людей, не только людей, я начал с живым интересом осматриваться. Народ в очереди выглядит весьма колоритно. Вот метрах в 10 виднеется могучая фигура орка, перевитая канатами мышц, на здоровенном ящероподобном коне. В паре метров позади него расположилась группа бородатых гномов на невысоких, но мощных лошадках, с набитыми рюкзаками, которые чуть ли не больше по размерам, чем сами гномы. Сразу за ними стоит прилично одетая семья людей, и женщина громко отчитывает расшалившихся карапузов. «Дорогу!» — послышалось сзади, и я обернулся. К нам на приличной скорости двигался отряд на рогатых маунтах. Хм, лось, что ли? Похоже, что да. Присмотревшись к наездникам, понял, что это эльфы. Первым, словно ледокол, двигался воин в серебристом с золотом доспехе. Он расчищал путь для остальных. Всего в этой группе было 6 эльфов, вернее, 5 эльфов и 1 эльфийка. Что же, как говорится, вот и сбылась мечта идиота. Я лицезрею своими глазами прекрасную эльфийскую воительницу. Девушка выглядит... идеально. Другое слово в данной ситуации подобрать сложно. Не знаю, как можно с такой грацией сидеть верхом, но у эльфийки это получается. А ну-ка, суть. Ого-го. Вот это я понимаю, раскачанная девчонка. Воинская и ремесленные панели развиты очень хорошо. Стрельба из лука аж до 6-й ступени прокачана. А владение мечом до 5-й? Невероятно. Настоящая машина смерти. И остальные навыки находятся на высочайшем уровне развития. Причем подобраны очень грамотно, чтобы взаимно усиливать друг друга. В общем, развитием этой самой Ариэллы де Флор, аж целой графини, занимались очень грамотные спецы. А вот с магической панелью девушки не очень. Лишь 1-я ступень общедоступной ветви разблокирована. Да основная магия природы открыта. Хм, да она еще ни одного заклинания не изучила. Поразительно. Либо эльфийки только недавно разблокировали панель мага, либо она целенаправленно развивает интеллект и мудрость и копит багаж знаний, чтобы потом получить высшие ранги. Хм, а это что за новый плюсик? Ого, да я теперь могу видеть характеристики пользователей. Скачок интеллекта с мудростью не прошел бесследно. Ё-моё. Да эта девчонка настоящий терминатор. Сила, ловкость и выносливость выше 40. Восприятие 35. Поразительно. Интеллект с мудростью тоже высокие. 25 и 28 единиц соответственно. Надо бы просканировать Тильду, а потом и других встречных разумных из разных категорий, чтобы накопить материал для анализа. Отвлекся я на изучение данных из кристалла ушедших и совсем забыл о том, что в моих руках уже давно есть не менее полезный в плане получения новой информации инструмент. «В сторону, черни!» — отвлек меня от мысли окрик охранника, потому как все, кроме меня, сместились в сторону, чтобы уступить дорогу эльфийской процессии. В следующую секунду глаза Мора сверкнули изумрудным пламенем, и я отчетливо уловил волну некротики, которая вырвалась из сосредоточия Пета. Олень хама охранника графини тут же почувствовал это и от неожиданности встал на дыбы. Предположить такое развитие событий эльф не мог, поэтому, не удержавшись в седле, полетел вниз и с громким лязгом приземлился спиной на каменную мостовую королевского тракта. Другие стражи графини среагировали молниеносно и тут же выхватили из ножен оружие. Ну вот, теперь придется валить всех, а потом срочно сваливать из этого королевства. А так все хорошо начиналось. В моей груди полыхнула изумрудная искра, а потом руки зажглись зеленым некротическим огнем. Ну что, кто первый?